Узор судьбы. Академик Лихачев писал, что бывает метель жизни, и тебя несет, как снежинку. Ветер уносит тебя, такого крохотного и беспомощного. Вокруг хаос. Все в движении, и ничего не видно. Нет логики и смысла. События, как метель. Но это только так кажется. Потому что в старости академик посмотрел на свое прошлое и увидел четкий план. Все имело смысл, все имело значение. Каждая встреча, каждое слово, каждое событие были частью узора судьбы. Это Шопенгауэр так говорил, узор судьбы. Но его можно увидеть только потом, вот в чем штука. После того, как пройдешь путь, после метели, вот тогда и убеждаешься, есть путь и план твоей жизни, и вообще жизни. Все к лучшему, потому что имеет смысл, а смысл — это благо. Все в итоге служит благу, как говорил философ Лейбниц, и все ведет к лучшему для нас и для всего мира. Может, после того, как пройдем путь, нам дадут посмотреть на него, и мы увидим смысл и логику в каждой детали? Рассмотрите снежинку, и вы убедитесь, что нет никакого хаоса. Все очень точно спланировано. Если мы не знаем плана, это не значит, что его нет. Вот что я вам напомню, и себе тоже. Все встанет на свои места.